Я притащил его для того, чтобы показать, что вы ввязались в нехорошее дело. И хотел увидеть вашу реакцию, чтобы рассеять последние сомнения. Вы среагировали просто великолепно. Может быть, я и не умник, мистер Петерсон, с достоинством сказал он, но и не абсолютный идиот. Я решил, что вы один из них, или преследуете те же цели. Он замолчал. Но это не так. Вы агент тайной службы. Только чиновник. Я кивнул в сторону Файеркреста, который находился от нас ярдах в 20. Будет лучше, если вы навестите моего шефа. Чиновники не имеют права мне приказывать. Как желаете, спокойно ответил я, повернулся и посмотрел на море. А что касается ваших сыновей, я имею в виду двойняшек, о которых говорили, что они погибли в Кайригорне. Что насчет моих сыновей? Глухо спросил он. Да ничего. Как-то не верится, что их отец и пальцем не хочет пошевелить, чтобы успокоить их души. Молчание зависло в темноте. Он не оказал сопротивления, когда я взял его под руку и повел к Файеркресту. Дядюшка Артур держался соответственно рангу. Он не поднялся, когда я ввел Макдональда в салон, не пригласил его сесть. Только его взгляд, казавшийся благодаря моноклю еще более застывшим, пробуравил несчастного полицейского словно лазерный луч. Вы допустили ошибку. «Вахмистер», — начал дядюшка без всяких предисловий. Говорил он холодным, равнодушным голосом, от которого волосы шевелились на голове. «Это подтверждает факт, что вы сейчас находитесь здесь. Мистер Калверт сошел на берег с пленным и веревкой, длины которой хватило бы вам повеситься. Вы схватились за эту возможность обеими руками. Это неумно. Вам не стоило пытаться связываться с вашими друзьями. Они мне не друзья, сэр. С горечью ответил Макдональд. А Калверте я скажу только то, что вам можно знать. Петерсон, его псевдоним. Дядюшка Артур не счел даже нужным заметить возражение. Одно слово кому-либо, и это будет стоить вам работы и пенсии. Кроме этого, вы не сможете получить работу в Великобритании, не говоря о том, что вам придется отсидеть несколько лет в тюрьме за государственную измену. В этом случае я лично сформулирую обвинение против вас. Он сделал паузу, а потом добавил совершенно лишнюю фразу. Вам все понятно? Вполне, сказал Макдональд хмуро. После этого дядюшка Артур рассказал то, что счел необходимым, и закончил так. Даю 100%, что мы можем рассчитывать на вас, вахмистр. Ваш друг надеется на мою помощь, угрюмо сказал Макдональд. А сам обвиняет меня, не имея на это причин. Вахмистр. «Хватит строить из себя наивника», — сказал я. «Вы знали, что таможенники липовые? Вы знали, что у них нет с собой фотокопировального аппарата? Вы знали, что они пришли на яхту лишь разбить передатчик и при возможности поискать, нет ли на судне второго? Вы знали, что на лодке они не смогли бы вернуться на сушу. Слишком плохая погода. Собственно, это была даже не лодка, а катер «Шангри-Ла». Поэтому они уплыли обратно с потушенными огнями. Единственный свет, который мы увидели в ту ночь, горел в рубке «Шангри-Ла», когда они принялись крушить собственный передатчик. Точнее, один из своих передатчиков.